Цифра 3. «Ну так я расскажу вам. Да вы точно хотите?» Я повторил, что очень хочу. Он помолчал, потер руками лицо и начал. «Коли рассказывать, то надо рассказывать все сначала. Надо рассказать, как от чего я женился и каким я был до женитьбы. Жил я до женитьбы, как живут все, то есть в нашем кругу. Я помещик и кандидат университета и был предводителем. Жил до женитьбы, как все живут, то есть развратно. И как все люди нашего круга, живя развратно, был уверен, что я живу как надо. Про себя я думал, что я милашка, что я вполне нравственный человек. Я не был соблазнителем, не имел неестественных вкусов, не делал из этого главной цели жизни, как это делали многие из моих сверстников, отдавался разврату степенно, прилично, для здоровья. Я избегал тех женщин, которые рождением ребенка или привязанностью ко мне могли бы связать меня. Впрочем, может быть, и были дети, и были привязанности, но я делал, как будто их не было. И это-то я считал не только нравственным, но я гордился этим». Он остановился и издал свой звук, как он делал всегда, когда ему приходила, очевидно, новая мысль. «А ведь в этом-то и главная мерзость!» — вскрикнул он. «Разврат ведь не в чем-нибудь физическом. Ведь никакое безобразие физическое не разврат, а разврат, истинный разврат именно в освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которой входишь в физическое общение. А это-то освобождение я и ставил себе в заслугу. Помню, как я мучился раз, не успев заплатить женщине, которая, вероятно, полюбив меня, отдалась мне. Я успокоился только тогда, когда послал ей деньги, показав этим, что я нравственно ничем не считаю себя связанным с нею. «Вы не качайте головой, как будто вы согласны со мной!» — вдруг крикнул он на меня. «Ведь я знаю эту штуку. Вы все, и вы в лучшем случае, если вы не редкое исключение, вы тех самых взглядов, каких я был. Но все равно вы простите меня», — продолжал он. «Но дело в том, что это ужасно. Ужасно, ужасно!» «Что ужасно?» — спросил я. «Та пучина заблуждения, в которой мы живем относительно женщин и отношений к ним. Да-с, не могу спокойно говорить про это, и не потому, что со мной случился этот эпизод, как он говорил, а потому, что с тех пор, как случился со мной этот эпизод, у меня открылись глаза, и я увидал все совсем в другом свете. Все на выворот, все на выворот». Он закурил папироску и, облокотившись на свои колени, начал говорить. В темноте мне не видно было его лицо, только слышен был из-за дребезжания вагона его внушительный и приятный голос.